потом обвела его шею руками и поцеловала. Более теплого приема нельзя было и желать. «Как хорошо у нее это выходит», — подумал он. «Вовсе не удивительно, что я дал себя обмануть, поверив, будто она и в самом деле меня любит». Он ожидал, что Шарлотта с обычной своей чистосердечностью расскажет ему, как она встретила молодого Эконстета, но ничего подобного не случилось. Она также не спросила, каково было решение собрания. Можно было подумать, что она совершенно забыла обо всем этом. Шагерстрём сделал свои выводы из ее молчания. Сознание того, что он обманут и предан, укрепилось в нем. Он думал лишь о том, как бы поскорее уехать и в одиночестве обдумать, насколько важно это открытие. Затею попытаться уговорить Шарлотту поехать вместе с ним, он, разумеется, выбросил из головы. Уехать отсюда, не выдав своего дурного настроения, ему помогла старая лесопилка на озерной даче. Он поспешил рассказать Шарлотте, что она остановилась накануне вечером, сразу же после того, как они с пасторшей уехали, и что как мастер, так и инспектор и управляющий тщетно пытались найти причину поломки. Пришлось им обратиться к нему, Шагерстрёму, но и он тоже спасовал. Шарлотта, знавшая, что ее мужу очень хочется прослыть великим механиком и что ничто не может доставить ему больше удовольствия, нежели возможность показать свои способности, приняла его известие спокойно. «Я знаю эти старые лесопилки», — сказала она. «Иногда они любят отдохнуть несколько деньков, а потом на тебе, сами по себе начинают работать». Тут к ним вышла пасторша. Она сделала Шагерстрёму глубокий реверанс и спросила, не окажет ли господин заводчик ей честь отобедать у нее. Но Шагерстрём отказался, сославшись на лесопилку. Он растолковал пасторше, что это не какая-нибудь обычная лесопилка, что у нее весьма своеобразный и довольно сложный механизм. Старые рабочие на озерной даче уверяют, что ее построил 100 лет назад сам Польхем, великий изобретатель. И он охотно верит тому, ибо надобно в самом деле быть гениальным механиком, чтобы смастерить столь замысловатую штуку. Вчера он просто пришел в отчаяние, пытаясь ее наладить, но сейчас по дороге в пасторскую усадьбу у него возникла одна идея. Ему кажется, он знает, чего там недостает, и теперь он должен немедля ехать домой. Жена его и пасторша и впрямь решили, что раз он сейчас ни о чем, кроме загадочного механизма старинной лесопилки, помышлять не может, то самое лучшее — отпустить его по-добру, по-здорову. Едва он успел сесть в коляску, как взялся за бесполезный труд, пытался как-то объяснить, или еще лучше изгнать из памяти то, что, как ему казалось, он видел в окне беседки. Но, к сожалению, наши глаза имеют пренеприятнейшее свойство запечатлевать определенные картины с неумолимой остротой и непрерывно вызывать их снова. Правда, Шарлотта и Карл Артур не целовались и даже не пытались приласкать друг друга. Он мог бы подумать, что они были поглощены обычным разговором, если бы не видел заплаканного лица молодого пастора и мечтательного, полного обожания взгляда, устремленного на Шарлотту, не говоря уже о том, что она смотрела на него с нежностью и состраданием. Не следовало забывать и слов пасторши, из которых он понял, что Шарлотта все еще пыталась помочь Карлу Артуру.